Печальный случай. Ночью Сидоренке приснился сон. По бесконечному болоту сами собой шли резиновые сапоги. Они шли, совсем не вязли и не оставляли следа. Сидоренко долго бежал по краю болота, все надеялся, что сапоги остановятся, причалят к бережку. Ему очень хотелось посмотреть на этикетку. По виду сапоги были наши, производство Егорычевской фабрики резиновых изделий. Однако их удивительные качества смущали Сидоренко, и он все бежал и думал: не может быть, это наверняка цебовские. Но тут сапоги повернули в открытое болото и скоро исчезли, унося тайну своего происхождения. А Сидоренко проснулся. Он надел вьетнамскую рубашку с вечно крахмальным воротничком, польские штаны, пристегнул итальянские помочи, накрылся сверху немецкой шляпой элегант и вышел прогуляться. Внизу у подъезда сосед заводил мотороллер, а мотороллер не заводился, только кашлял и подпрыгивал на месте. «Чизетта?» — спросил Сидоренко. «Чизетта!» — сказал сосед и плюнул. «Чизетта туда-сюда налево!» «Раз чизетта, значит, заведется», — пообещал Сидоренко. И остался посмотреть, потому что все равно было воскресенье. Действительно, через полчаса мотороллер завелся. «Вот видишь», — обрадовался Сидоренко, — «а с нашим бы ты до вечера проколотился, будь уверен». Сосед прыгнул в седло и уехал, а Сидоренко решил сходить в кино. Фильм оказался зарубежным, недублированным, только с надписями, так что многие уходили с середины, а многие и под конец. Это страшно огорчало Сидоренко, и он даже два раза крикнул: «Закройте дверь, некультурность какая!» А выходя из кино и прикуривая у одного из зрителей, вежливо сказал: «Вот, между прочим, доказательство. Даже не зная языка и кое-что не понимая, сразу чувствуешь, где настоящее произведение искусства». Зритель промолчал. Потом Сидоренко встретил приятеля, и тот затащил его к себе немножко выпить и закусить. Приятель поставил пол-литра белого, пол-литра красного и насыпал в тарелку маринованных подберезовиков. «Шикарная закуска», — сказал он, — «и всего рубль 18 банка». «Импортные?» — спросил Сидоренко. «А черт их душу знает», — сказал приятель, — «я не посмотрел». Сидоренко зацепил вилкой грибок, внимательно пожевал и сказал: «Импортные, у нас таких не делают». Так они сидели и закусывали, как вдруг что-то толкнуло снизу, зашатались стены, бутылки дрогнули, грибы сами полезли друг на дружку. Приятель схватился за водку и смертельно побледнел. Сидоренко не меньше испугался, но при этом подумал: легко отделались. Толкни оно посильнее, и привет, при нашем-то качестве строительства. А в коридоре хлопали двери и раздавались нервные голоса. Сидоренко с приятелем тоже выскочили на улицу узнать, что к чему. Весь подъезд гудел и перекликался сверху донизу, а на приятелевой площадке какой-то медицинский капитан успокаивал жильцов. «Это толчок незначительный», — говорил он. «Вот когда я служил в Энске, там был значительный толчок. Форточки, представьте, сами открывались. Вода из кранов бежала, а у одной старушки даже валенки пропали из прихожей. Будто корова языком слизнула». «У нас не бывает порядочных землетрясений», — вмешался Сидоренко. «Самые лучшие землетрясения бывают в Японии. Недавно там произошел исключительный толчок с большими разрушениями и человеческими жертвами». Тут разговор завязался общий, и скоро от землетрясений перешли к Первой мировой войне, а потом к автодорожным столкновениям. «У нас не бывает настоящих катастроф», — вздохнул Сидоренко. «По катастрофам впереди идет Америка. Там они случаются через каждые 2 минуты. Мы в этом смысле серьезно отстаем от развитых стран». Тем же вечером, переходя улицу, Сидоренко попал под машину. Рассказывают, что, очнувшись в больнице, он попросил докторов сказать, какой марки автомобиль его переехал. «Шкода», — ответили ему. «Я так и знал», — тихо сказал Сидоренко, улыбнулся и помер.